Повторение 12 шагов. Отметьте ту невероятную скорость, с которой эти двое продвигались к своей цели, следуя описанным 12 шагам. Они активизировали все ментальные законы и заставили их работать в гармонии с главной целью. Шаг первый — желание. Они точно знали, чего хотели. Это было что-то исключительно личное. Желание их было очень сильным. Шаг второй — вера. Они были абсолютно убеждены, что могут организовать свое венчание именно так, как им хотелось. Они сохраняли уверенность и оптимизм перед лицом препятствий. У них была абсолютная вера в то, что все получится. Шаг третий — запишите все на бумаге. Они кристаллизовали свои мечты и надежды на бумаге, беря таким образом обязательства по их осуществлению. Записав все самым подробным образом, они укрепили свое желание и углубили веру в собственные возможности. Шаг четвертый — определите, насколько вы выиграете от достижения своей цели. Эти двое ясно представляли себе, насколько отдельные детали обряда их венчания дома важны для их дальнейшей многолетней счастливой жизни. Шаг пятый — проанализируйте свое стартовое положение. Они сели и очень серьезно продумали свою будущую жизнь. Оценили, насколько их сегодняшнее положение соответствует тому, к чему они стремятся. Затем приняли ряд определенных решений. Из этого вытекает все остальное. Шаг шестой — установите предельный срок. Они выбрали точную дату венчания и стали работать, отталкиваясь от нее. Встретившись с препятствиями, они отказались менять дату. Они окапывались, как это делают солдаты под огнем противника, отказываясь огорчаться, встречая на первых порах сопротивление. Шаг седьмой. Определите препятствия, стоящие у вас на пути. Прежде всего, они решили, что хотят купить дом, где начнут свою семейную жизнь. Их главным препятствием было отсутствие денег на его покупку. С этого они и начали. Деньги на покупку дома были для них тем самым камнем, предельным шагом. Шаг восьмой. Определите дополнительные знания, информацию которой вам потребуется. Они занялись делом и стали определять, что же им необходимо знать. Они задавали вопросы, писали письма, действовали. Шаг девятый. Продумайте, чье сотрудничество вам потребуется. Они составили список всех, кто им был полезен для осуществления плана в назначенный срок. Он занялся работой с перспективными клиентами, а совместно они продумали все детали венчания. Шаг десятый. Составьте план. Пройдя первые 9 шагов, они располагали всеми элементами готового плана, похожими на ингредиенты блюда, после чего оказалось совсем несложно составить этот план. Имея в распоряжении рабочий документ, они действовали в течение последующих месяцев под влиянием объединяющей силы, которая сплотила их и привела их мечты к осуществлению. Шаг 11. Визуализация. У них было ясное представление о желаемом. Они мысленно прошли по каждой комнате дома своей мечты. Они раздобыли брошюры с изображением хрустального собора, смотрели по телевизору службы, передаваемые оттуда. Они рассматривали изображение корабля любви, видели телепрограммы, снятые на этом судне. В течение дня и всякий раз, когда бывали вместе, они воображали свое будущее, великолепное венчание и идеальный дом, фантазировали на эту тему. Шаг 12. Настойчивость. Они никогда не допускали даже мысли о провале. Они были верны цели, искали пути в обход препятствий. Если что-то не получалось, они пробовали иное. Они сохраняли решимость до тех пор, пока не добились успеха. А затем, когда все было сделано, окружающие говорили им, какие они счастливчики.